Глава 8. Вместо эпиграфа. Тема сегодняшней лекции будет «Почему студент потеет на экзамене?». Тихо, товарищи. Рекомендую конспектировать материал по программе. Итак, рассмотрим физиологические аспекты ситуации, которую всем присутствующим приходилось переживать. Идет экзамен. Студент посредством разнообразных сокращений легких, гортани языка и губ производит колебания воздуха, отвечает по билету. Зрительные анализаторы его контролируют правильность ответа по записям на листке и по кивкам экзаменатора. Наметим рефлекторную цепь. Исполнительный аппарат второй сигнальной системы произносит фразу. Зрительные органы воспринимают подкрепляющий раздражитель, кивок, сигнал передается в мозг и поддерживает возбуждение нервных клеток в нужном участке коры. Новая фраза, кивок и так далее. Этому нередко сопутствует вторичная рефлекторная реакция. Студент жестикулирует, что делает его ответ особенно убедительным. Одновременно сами с собой безотказно и ненапряженно действуют безусловно рефлекторные цепи. Трапециевидные и широкие мышцы спины поддерживают корпус студента в положении прямосидения, столь же свойственным нам, как нашим предкам, положение прямохождения. Грудные и межреберные мышцы обеспечивают ритмичное дыхание. Прочие мышцы напряжены ровно настолько, чтобы противодействовать всемирному тяготению. Мерно сокращается сердце, вегетативные нервы притормозили пищеварительные процессы, чтобы не отвлекать студента. Все в порядке. Но вот, через барабанные перепонки и основные мембраны ушей студент воспринимает новый звуковой раздражитель. Экзаменатор задал вопрос. Мне никогда не надоедает любоваться всем дальнейшим, и, уверяю вас, в этом любовании нет никакого садизма. Просто приятно видеть, как быстро, четко, учитывая весь миллионолетний опыт жизни предков, откликается нервная система на малейший сигнал опасности. Смотрите, новые колебания воздуха вызывают первонаперво торможение прежней условно-рефлекторной деятельности. Студент замолкает, часто на полуслове. Тем временем сигналы от слуховых клеток проникают в продолговатый мозг, возбуждают нервные клетки задних бугров четверохолмия, которые командуют безусловным рефлексом настораживания. Студент поворачивает голову к зазвучавшему экзаменатору. Одновременно сигналы звукового раздражителя ответвляются в промежуточный мозг, а оттуда в височные доли коры больших полушарий, где начинается поспешный смысловой анализ данных сотрясений воздуха. Хочу обратить ваше внимание на высокую целесообразность такого расположения участков анализа звука в коре мозга, рядом с ушами. Эволюция естественным образом учла, что звук в воздухе распространяется очень медленно, какие-то 300 метров в секунду, почти соизмеримо с движением сигналов по нервным волокнам. А ведь звук может быть шорохом подкрадывающегося тигра, шипением змеи или в наше время шумом выскочившей из-за угла машины. Нельзя терять даже доли секунды на передачу сигналов в мозгу. Но в данном случае студент осознал не шорох тигра, а заданный спокойным, вежливым голосом вопрос. Тхе, некоторые, возможно, предпочли бы и тигра. Полагаю, вам не надо объяснять, что вопрос на экзамене воспринимается как сигнал опасности. Ведь опасность в широком смысле слова – это препятствие на пути к поставленной цели. А в наше благоустроенное время сравнительно редки опасности, которые препятствуют основным целям живого – сохранению жизни и здоровья, продолжению рода, утолению голода и жажды, поэтому на первое место выступают опасности второго порядка – сохранение достоинства, уважение к себе, стипендии, возможности учиться и впоследствии заняться интересной работой и прочее. Итак, безусловно, рефлекторная реакция на опасность студенту удалась блестяще. Посмотрим, как он ее отразит. На лекциях по биохимии вас знакомили с замечательным свойством рибонуклеиновой кислоты, которая содержится во всех клетках мозга, перестраивать под воздействием электрических нервных сигналов последовательное расположение своих радикалов – тимина, урацила, цитозина и гуанина. Эти радикалы – буквы нашей памяти, и их сочетаниями мы записываем в коре головного мозга любую информацию. Стало быть, картина такая. Осмысленный в височных участках коры вопрос вызывает возбуждение нервных клеток, которые ведают мозгу студента отвлеченными знаниями. В коре возникают слабые ответные импульсы в окрестных участках. Ага, что-то об этом читал. Вот возбуждение концентрируется в самом обнадеживающем участке коры, захватывает его, и, о ужас, там с помощью тимина, урацила, цитозина и угуанина в длинных молекулах рибонуклеиновой кислоты записано бог знает что. Лёша, бросай конспекты. Нам четвертого не хватает. Тихо, товарищи, не отвлекаемся. И тогда в мозгу начинается тихая паника. Или, выражаясь менее образно, тотальная иррадиация возбуждения. Нервные импульсы будоражат участки логического анализа. Может быть, удастся сообразить? Клетки зрительной памяти, может быть, видел такое. Обостряется зрение, слух, обоняние. Студент с необычайной четкостью видит чернильное пятно на краю стола. Кипу зачеток, слышит шелест листьев за окном, чьи-то шаги в коридоре и даже приглушенный шепот. «Братцы, Алешка горит!» Но все это не то. И возбуждение охватывает все новые и новые участки коры. Опасность. Опасность разливается на двигательные центры в передней извилине, проникает в средний мозг, продолговатый мозг, наконец, спинной мозг. И здесь я хочу отвлечься от драматической ситуации, чтобы воспеть этот мягкий серо-белый вырост длиной в полметра, пронизывающий наши позвонки до самой поясницы. Спинной мозг. Спинной мозг. О, мы глубоко заблуждаемся, когда считаем, что он является лишь промежуточной инстанцией между головным мозгом и нервами тела. Что он находится в подчинении головного мозга и сам способен управлять лишь несложными рефлексами естественных отправлений. Это еще как сказать, кто кому подчиняется, кто кем управляет. Спинной мозг является более почтенным, древним образованием, чем головной. Он выручал человека еще в те времена, когда у него не было достаточно развитой головы, когда он, собственно, не был еще человеком. Наш спинной мозг хранит память о палеозое, когда наши отдаленные предки, ящеры, бродили, ползали и летали среди гигантских папоротников. О кайнозое, времени возникновения первых обезьян. В нем отобраны и сохранены проверенные миллионами лет борьбы за существование нервные связи и рефлексы. Спинной мозг, если хотите, наш внутренний очаг разумного консерватизма. Что говорить? В наше время этот старик, который умеет реагировать на сложные раздражения современной действительности лишь с двух позиций – сохранение жизни и продолжение рода – не может выручать нас повсеместно, как мезозойскую эру. Но он еще влияет, на многое влияет. Берусь, например, показать, что часто именно он определяет наши литературные и кинематографические вкусы. Что? Нет, спинной мозг не знает письменности и не располагает специальными рефлексами для просмотра фильмов. Но скажите мне, почему мы часто отдаем предпочтение детективным картинам и романам, как бы скверно они ни были поставлены или написаны? Почему весьма многие уважают любовные истории, от анекдотов и сплетен до Декамерона, читаемого выборочно? Интересно? А почему интересно? Да потому что накрепко записанные в спинном мозгу инстинкты самосохранения и продолжения рода заставляют нас накапливать знания, от чего помереть можно, чтобы при случае спастись. Как и почему получается счастливая завершающаяся в наследниках любовь? Как и от чего она разрушается? Чтобы самому не оплошать. И не важно, что такого опасного случая в вашей благоустроенной жизни никогда не будет. И не важно, что любовь состоялась и наследников хоть отбавляй. Спинной мозг, знай, гнет свою линию. Я не пытаюсь, подобно литературным критикам, зашельмовать такие устремления читателей и зрителей, как низменные. Нет, почему же? Это здоровые устремления, естественные устремления, полнокровные устремления. Если коровы когда-нибудь в процессе своей естественной эволюции научатся читать, они тоже начнут именно с детективов и любовных историй. Но вернемся к студенту, головной мозг которого спасовал перед вопросом экзаменатора. «Эх, молодо зелено», как бы говорит спинной мозг своему коллеге, восприняв панический сигнал возбуждения, начинает действовать. Прежде всего, он направляет сигналы по мотоневронам всего тела. Мышцы напрягаются в состоянии готовности. Первичные источники мышечной энергии. Аденозин-трифосфорная кислота и креатин-фосфат разлагаются в волокнах соответственно на аденозин-фосфатную кислоту и креатин с отщеплением фосфорной кислоты и выделением первых порций тепла. И снова хочу обратить ваше внимание на биологическую целесообразность повышения мышечного тонуса. Ведь опасность, в древнем смысле слова, требовала быстрых, энергичных движений, отпрыгнуть, ударить, пригнуться, влезть на дерево. А поскольку пока не ясно, в какую сторону надо отпрыгнуть или нанести удар, то в готовность приводятся все мышцы. Одновременно с мышцами возбуждается вегетативная нервная система, начинает командовать всей кухней обмена веществ в организме. Ее сигналы достигают надпочечника. Он выбрасывает в кровь адреналин, который возбуждает все и вся. Печень и селезенка, подобно губкам, выжимают в сосуды несколько литров запасной крови. Расширяются сосуды мышц, легких, мозга, чаще стучит сердце, перекачивая во все органы тела кровь и вместе с ней кислород и глюкозу. Спинной мозг и вегетативные нервы готовят организм студента к тяжелой, свирепой, длительной борьбе не на жизнь, а на смерть. На экзаменатора нельзя глушить дубиной или хоть мраморной чернильницей. Убежать от него тоже нельзя. Не удовлетворит экзаменатора, даже если преисполненный мышечной энергией студент вместо ответа выжмет на краю стола стойку на кистях. Поэтому вся скрытая бурная деятельность организма студента завершается бесполезным сгоранием глюкозы в мышцах и выделением тепла. Терморецепторы различных участков тела посылают в спинной и головной мозг тревожные сигналы о перегреве. И мозг отвечает на них единственной возможной командой – расширить сосуды кожи. Теплоноситель кровь устремляется к кожным покровам. Побочно это вызывает у студента рефлекс покраснения ланит. Начинает прогревать воздух между телом и одеждой, открываются потовые железы, чтобы хоть испарением влаги помочь студенту. Рефлекторная цепь, возбужденная вопросом экзаменатора, наконец замкнулась. Я полагаю, что выводы из рассказанного, как относительно роли знаний в правильной регуляции человеческого организма в нашей сложной современной среде, так и о роли их в регуляции студенческого организма на предстоящей сессии, вы сделаете сами. Из лекции профессора В.А. Андреасиашвили по курсу физиологии человека. Да, он уезжал, чтобы стать самим собой, а не тем кривошейным, что живет и работает в Днепровске. Еще в поезде он выбросил в окно ключ от квартиры, который Валька заботливо сунул ему в карман. Выморал из записной книжки адреса и телефоны московских знакомых, даже родственницы тети Лапанальды. Нет у него ни знакомых, ни родственников, ни прошлого, только настоящее. От момента поступления на биофак и будущее. Он знал простой, но верный способ, как утвердить себя в будущем. Способ этот не подводил его никогда. Работа. Но было не только это. Когда-то физики усовершенствовали методы измерения скорости света просто так, чтобы добиться высокой точности. Добились. Тем самым установили скандальный факт. Скорость света не зависит от скорости движения источника света. Не может быть, врут приборы. Это же противоречит классической механике. Проверили. Измерили скорость света другим методом. Тот же результат. И почти законченное, логически совершенное мироздание, воздвигавшееся в лесах прямоугольных координат, рухнуло, подняв ужасную пыль. Начался кризис физики. Человеческий ум часто стремится не к углубленному познанию мира, а к примирению всех фактов в нем. Главное, чтобы вышло проще и логичнее. А потом, неизвестно откуда, выплывает лукавый неучтенный фактик, который не укладывается в идеально подогнанные друг к другу представления. И все надо начинать сначала. Они тоже построили в своих умах простую и понятную картину того, как машина по информации о человеке создает человека. Машина-матка занималась детской игрой в кубики. Комбинировала электрическими импульсами в жидкой среде молекулы в молекулярные цепи в клетке, а клетки в ткани. С той лишь разницей, что информационных кубиков здесь было не считанные миллиарды. Тот факт, что в результате такой игры получилось не чудище, и даже не другой человек, а он, информационный двойник Кривошейна, свидетельствовал, что задача имела только одно решение. Ну, разумеется, иначе и быть не могло. Ведь кубики складываются только в ту картинку, детали которой есть на ее гранях. Прочие же варианты – фрагментарная Лена, фрагментарный отец, бред памяти, глаза и щупы – были просто информационным хламом, который не мог существовать отдельно от машины. Это представление не было ошибочным. Оно было просто поверхностным, и оно устраивало их, пока факты подтверждали, что они одинаковы и во внешности, и в мыслях, и в поступках. Но когда у них возникли непримиримые разногласия на применение биологии в работе, это представление оказалось несостоятельным. Да, именно то, что они не поняли друг друга, а не само увлечение биологии, которого у Кривошейна 2 могло бы пройти без последствий, стало для его открытия тем же, что факт постоянства скорости света был для теории относительности. Человек никогда не знает, что в нем банально, что оригинально. Это познается лишь в сравнении себя с другими людьми. А в отличие от обычных людей, Кривошейн Дубль имел возможность сравнивать себя не только со знакомыми, но и с эталоном себя. Теперь аспирант Кривошейн ясно понимал, в чем состояло их различие. Разными были пути их возникновения. Валентин Кривошейн возник 3 с лишним десятилетия назад таким же образом, как и все живое. Из эмбриона, в котором определенным расположением белковых молекул радикалов была записана, хорошо отработанная за тысячи веков и тысячи поколений программа построения человеческого организма. О машине-матке, которая работала хоть от индивидуальной кривошейнской, но все равно произвольной информации, приходилось заново искать и принципы образования, и все детали биологической информационной системы. И машина нашла другой путь по сравнению с природой – биохимическую сборку вместо эмбрионального развития. Да, теперь он многое понимает. За год он прошел путь от ощущений до знаний, от знаний до овладения собой. А тогда лишь было властное тяготение к биологии, да невыразимое словами уверенность, что здесь надо искать. Даже Кривошейну ничего не смог толком объяснить. В Москву он приехал со смутным чувством, что в нем что-то не так. Не болен, не психует, а именно надо в себе разобраться, убедиться, что его ощущение не навязчивая идея, не ипохондрические галлюцинации, а реальность. Он работал так, что о днях, проведенных в институте в Днепровске, приходилось вспоминать как о каникулах. Лекции, лаборатории, анатомический театр, библиотека, лектории, коллоквиумы, лаборатории, лекции, клиника, библиотека, лаборатории. Первый семестр он не выезжал с Ленинских гор. Только перед сном выходил к парапету на склон Москва-реки покурить, полюбоваться огнями, что на горизонте смыкались со звездами. Сероглазая, чем-то похожая на Лену, второкурсница, всегда устраивалась возле него на лекциях Андреасяшвили, который Кривошеин приходил слушать. Однажды спросила: «Вы такой солидный, серьезный, наверное, после армии?» «После заключения», — ответил он, свирепо выпятив челюсть. Девушка утратила интерес к нему. «Ничего не поделаешь, девушки требуют времени». И он убеждался в каждом опыте, в каждом измерении, да в срезе нервного жгута, что идет от мозга горошине гипофиза. Под микроскопом действительно можно насчитать около 100 тысяч нервных волокон, значит, гипофиз подробно управляется мозгом. «Да». Если скормить обезьяне из вивария вместе с банановой кашей навеску бета-радиоактивного кальция, а потом гейгеровской трубкой считать меченые атомы в ее выделениях, то действительно выходит, что костные ткани обновляются примерно 2 раза в год. Да, если воткнуть иглы-электроды в нервное волокно мышцы и отвести усиленные биотоки в наушники, то можно слышать ритмичное кваканье или дробный стук нервных сигналов. И по характеру своему эти звуки совпадают с тем, что он ощущал. Да. Клетки кожи действительно движутся изнутри к поверхности, изменяют структуру, умирают, чтобы отшелушиться и уступить место новым. Он исследовал и свое тело, брал пробы крови и лимфы, добыл из правого бедра срез мышечной ткани, внимательно посмотрел его сначала под оптическим, а потом и под электронным микроскопом, оклеветал себя, чтобы в клинике ему сделали пробы Вассермана, пыточную операцию отбора спинномозговой жидкости из позвоночника для диагностики сифилиса. И установил, что у него было все в норме. Даже количество и распределение нервов в тканях у него было таким же, как у учебных трупов в анатомическом театре. Нервы уходили в мозг, но тогда он с помощью лабораторной техники забраться не мог. Слишком много приходилось бы вживить свой череп игольчатых электродов и со слишком многими осциллографами соединить их, чтобы понять тайны себя. Да и понял бы он. Или снова вышел бы стриптоцидовый стриптиз. Только не в словах-числах, а в зубчатых линиях электроэнцефалограмм. Ситуация. Живой человек изучает, но не может даже с помощью приборов постигнуть тайны своего организма. Сама по себе эта вещь парадоксальна. Ведь речь идет не об открытии невидимых радиозвезд или синтезе античастиц. Вся информация уже есть в человеке. Остается только перевести код молекул, клеток и нервных импульсов в код второй сигнальной системы, слова и предложения. Слова и фразы нужны, да и то не всегда, чтобы один человек смог понять другого. Но необходимы ли они, когда требуется понять себя? Кривошеин этого не знал. Поэтому в ход шло все. Исследования с приборами, работа воображения, чтение книг, анализ ощущений в своем теле, разговоры с Андреасяшвили и другими преподавателями, наблюдения за больными в клинике вскрытия. Все, что возражал ему Вану Александрович в памятном декабрьском разговоре, было правильно. Ибо определялось знаниями Андреасяшвили о жизни, его верой в непреложную целесообразность всего, что создано природой. Не знал профессор одного, что разговаривал с искусственным человеком. Даже сомнения Вану Александровича в успехе его замысла были вполне основательны, потому что Кривошеин начал именно с инженерного машинного решения. Тогда же, в декабре, он принялся проектировать электропотенциальный индуктор, продолжение идеи все той же шапки Мономаха. Сотни тысяч микроскопических игольчатых электродов, соединенных с матрицами самообучающегося автомата. На нем в лаборатории бионики моделировали условные рефлексы. Должны были сообщать клеткам мозга дополнительные заряды, наводить в них через череп искусственные биотоки и тем самым связывать центры мышления в коре с вегетативной нервной системой. Кривошеин усмехнулся. Чудак, хотел этим примитивным устройством подправить свой организм. Хорошо, хоть не забросил физиологические исследования из-за этого проекта. Вскрывая очередной труп, он мысленно оживлял его, представлял, это он сам лежит на топчане в секционном зале. Это его белые волокна нервов пробираются среди мышц и хрящей к лиловому в желтых потеках жира сердцу, к водянистым гроздьям слюнных желез под челюстью, к серым лохмотьям опавших легких. Другие волоконца свиваются в белые шпагаты нервов, идут к позвоночнику в спинной мозг и далее через шею под череп. По ним оттуда бегут сигналы команды сократиться мышцам, ускорить работу сердца, выжать слюну из желез. В студенческой столовой он таким же образом прослеживал движение каждого глотка пищи в желудок, силился представить и ощутить, как там, в темном пространстве, ее медленно разминают гладкие мышцы, разлагает соляная кислота и ферменты, и как всасывается в стенки кишок мутно-желтая кашица, и иногда засиживался по 2 часа над остывшим шницелем. Собственно, он вспоминал. 9/10 его открытия приходится на то, что он вспомнил и понял, как было дело. Машине матки было просто ни к чему начинать с зародыша. Она имела достаточно материала, чтобы собрать взрослого человека. Кривошейный оригинал об этом позаботился. Первоначально в неопределенной биологической смеси в баке были только блуждающие токи и плавающие потенциалы от внешних схем. Эти образные понятия из теоретической электротехники в данном случае проявляли себя в буквальном смысле. Затем возникли прозрачные нервные волокна и клетки, продолжение электронных схем машины. Поиск информационного равновесия продолжался. Нервная сеть становилась все сложнее и объемней. В ней слои нервных клеток оформились в кору и подкорку. Так возник его мозг. И начиная с этого момента он существовал. Его мозг первоначально тоже был продолжением машинной схемы. Но теперь уже он принимал импульсы внешней информации, перебирал и комбинировал варианты, искал, как овеществить информацию в биологической среде, собирал себя. В баке раскинулась пока еще произвольная сеть нервов. Вокруг них стали возникать ткани мышц, сосуды, кости, внутренности. В том почти жидком состоянии, когда все это под воздействием нервных импульсов может раствориться, смешаться, изменить строение. Нет, это не было осмысленной сборкой тела по чертежу, как не было и чертежа. Продолжалась игра в кубики. Перебор множества вариантов и выбор среди них того единственного, который точно отражает информацию о кривошейне. Но теперь... Как электронная машина оценивает каждый вариант решения задачи двоичными электрическими сигналами, так его мозг машины оценивал синтез тела по двоичной арифметике ощущений. Да, приятно, нет, больно. Неудачные комбинации клеток, неверное расположение органов отзывались в мозгу тупой или колющей болью, удачные и верные – сладостной удовлетворенностью. И память поиска, память ощущений возникающего тела осталась в нем. Жизнь создает людей, которые мало отличаются свойствами организма, но необыкновенно различные по своей психике, характерам, знаниям, душевной утонченности или грубости. Машина-матка поступила наоборот. Аспирант был тождественным кривошейным по психике и интеллекту. Да, ну и понятно, ведь эти качества человека формируются в жизни тем же способом случайного поиска и отбора произвольной осмысленной информации. Машина просто повторила этот поиск. А биологически они различались как книга и черновик рукописи этой книги. Даже не один черновик, а все варианты и наброски, из которых возникло выношенное и отработанное произведение. Конечное содержание одинаково, но в черновиках исправлениями, дописками, вычеркиваниями записан весь путь поиска и отбора слов. Впрочем, это сравнение тоже несовершенно. Аспирант поморщился. Черновики книг возникают раньше книг, а не наоборот. Да и если познакомить графомана со всеми черновыми вариантами «Войны и мира», разве это сделает его гением? Впрочем, кое-чему, наверное, научит. И нет, лучше без сравнений. Человек вспоминает то, что знает, лишь в 2 случаях. Когда надо вспоминать целевое воспоминание, и когда встречается с чем-то хоть отдаленно похожим на записи своей памяти. Это называют ассоциативным воспоминанием. Книжечки по биологии стали этим намеком, который растревожил его память. Но трудность состояла в том, что он помнил-то не слова и даже не образы, а ощущения. Он и сейчас не может перевести все в слова, да, наверное, никогда не сможет. Впрочем, не это главное. Важно то, что такая информация есть. Ведь смогли же эти знания и ощущения породить в нем четкую осмысленную идею, управлять обменом веществ в себе? Первый раз это получилось у него 28 января вечером в общежитии. Получилось совсем как у павловских собак, искусственное выделение слюны. Только в отличие от них он думал не о пище, как раз поужинал кефиром и докторской колбасой, а о нервной регуляции слюнных желез. По обыкновению старался представить и ощутить весь путь нервных сигналов о вкусовых рецепторов языка через мозг до слюнных желез и вдруг почувствовал, как рот наполняется слюной. Еще не вполне осознав, как это получилось, он напряг мысль в испуганном протесте. Нет! И во рту мгновенно пересохло. В тот вечер он повторял мысленные приказы «слюна» и «нет» до тех пор, пока желваки не стало сводить судорогой. Всю следующую неделю он сидел у себя в комнате, благо шли студенческие каникулы. На лекции в лабораторке ходить не надо было. Приказам в мысленных ощущениях подчинялись и другие органы. Сначала удавалось управлять лишь грубо. Из глаз текли ручьи слез, пот то обильно выступал по всей коже, то мгновенно высыхал. Сердце или затихало в полуобморочной вялости, или бешено отстукивало 140 ударов в минуту, середины не было. А когда он первый раз приказал желудку прекратить выделение соляной кислоты, то еле успел домчаться до туалета. Такой стремительный понос прошиб его. Но постепенно он научился тонко и локально управлять внешними выделениями. Даже смог однажды написать капельками пота на коже предплечья «получается», как татуировку. Потом он перенес опыты в лабораторию и прежде всего повторил на себе известный эффект сахарного укола Клода Бернара. Только теперь не требовалось скрывать череп и колоть иглой промежуточный мозг. Количество сахара в крови увеличивалось от мысленного приказа. Но вообще с внутренней секрецией все обстояло гораздо сложнее. Она не выдавала результаты команд ощущений на гора. Он исколол себе пальцы и мышцы, проверяя, выполняют ли железы приказы мозга о выделении в кровь адреналина, инсулина, глюкозы, гормонов. Истерзал пищевод зондом для отбора желудочного сока, когда сознательно изменял кислотность. Все получалось, и все было очень сложно. Тогда до него дошло. Надо ставить организму общую цель, сделать то-то, то-то. Произвести нужные измерения. В самом деле, ведь когда он идет, то не командует мышцам. Правая прямая бедра сократится, двуглавая расслабится, левая икроножная сократится. Ему до этого нет дела. Сознание дает общую установку – идти быстрее или медленнее, обойти столб, повернуть в подъезд. А нервные центры мозга сами распределяют задания мышцам. Так должно быть и здесь. Ему нет дела до того, какие железы и сосуды будут производить различные реакции, лишь бы они делали то, что он хочет. Мешали слова, мешали образы. Он пытался разжевать до подробностей. Печени, как синтезировать гликоген из аминокислот и жиров, расщепить гликоген до глюкозы, выделить ее в кровь. Щитовидной железе сократиться, выжать в кровь капельки тироксина. Кровеносной системе расширить капилляры в тканях больших грудных мышц, максимально сократить прочие сосуды. И ничего не получалось, грудные мышцы не наращивались. Ведь печень не знала, что она печень. Щитовидная железа понятия не имела о термине тироксин и не могла представить себе его капельки. Аспирант Кривошеин клял себя за излишнее усердие на лекциях и в библиотеке. Результатом этих усилий была лишь головная боль. В том-то и дело, что для обмена веществ в себе следовало избегать чисел, а также терминов и даже образов, а мысли только в ощущениях. Задача сводилась к тому, чтобы превратить знания в ощущениях в третью сигнальную систему управления внутренней секрецией с помощью ощущений. Самое смешное, что для этого не понадобились ни лабораторные приборы, ни схемы управления. Просто лежать в темной комнате, закрыв глаза и залепив пластилином уши, полудремотно прислушиваться к себе. Странные ощущения приходили изнутри. Зудело, обновляя кровь в селезенка. Щекотно сокращались кишки. Холодили под челюстью слюнные железы. Сладостной судорогой отзывался на сигнал нервов надпочечник. Порция крови, обогащенная адреналином и глюкозой, тепло расходилась по телу, как глоток крепкого вина. Легким покалыванием извещали о себе нездоровые клетки мышц. Если употребить инженерную терминологию, то он прозванивал свое тело нервами, как монтажник прозванивает электронную схему тестером. К этому времени он уже четко представлял себе двоичную арифметику ощущений, больно, приятно. И ему пришло в голову, что самый простой способ подчинить сознанию процессы в клетках – это заставить их болеть. Весьма возможно, что этому изобретению способствовал случай с сосулькой. Идея пришла в голову после него. Действительно, клетки, которые разрушались и гибли от различных причин, давали весьма ощутимо знать о себе. Они ныли, соднили, покалывали, будто кричали о помощи. Организм и сам без команды сверху бросал им на помощь лейкоциты крови, тепло воспаленной ткани, ферменты и гормоны. Оставалось либо ускорять, либо тормозить усилиями сознания эти микроскопические бои за жизнь. Он колол и резал мышцы всюду, куда он только мог дотянуться иглой или ланцетом. Впрыскивал под кожу смертельные дозы культур тифозных или холерных бактерий. Дышал парами ртути, пил растворы сулемы и древесный спирт. На более быстродействующие яды, правда, не хватило духа. И чем дальше, тем проще его организм справлялся со всеми осознаваемыми опасностями. А потом он возбудил в себе рак. Возбудить в себе рак. Любой врач плюнул бы ему в глаза за такое заявление. Возбудить рак – мыслимое ли дело? Для этого ведь надо знать, от чего возникают раковые опухоли. По совести говоря, он не стал бы утверждать, что знает причины рака, просто потому, что не может перевести на язык слов все те же ощущения, что сопровождали перерождение клеток кожи на правом боку. Он начал с того, что выспрашивал пациентов, проходивших в лаборатории радиобиологии курс гамма-терапии, что они чувствуют. Это было немилосердно, расспрашивать напуганных, тоскующих, кривящихся от боли людей об их переживаниях и не обещать ничего взамен. Но так он вживался в образ больного раком. Опухоль разрасталась, твердела. От нее стали ответвляться наросты, причудливые и зелено-лиловые, как у цветной капусты. Боль грызла бок и плечо. В студенческой поликлинике, куда он отправился на освидетельствование, ему предложили немедленно оперироваться, не хотели даже выпускать из кабинета. Он отвертелся, наврал, что желает сначала пройти курс гамма-терапии. Аспирант Кривошеин, разминая папироску, вышел на балкон. Стояла теплая ночь. По загородному шоссе, махая лучами фар, промчались автомашины. От созвездия лебедя к лире торопливо перебирались два огонька — красный и зеленый. За ними волочился рев реактивных двигателей, как спичка по коробку черкнул по небу метеор. Когда же у себя в комнате, стоя перед зеркалом, он напряг волю и чувства, опухоль рассосалась в течение четверти часа. Через 20 минут на месте ее было лишь багровое пятно величиной с блюдце. Еще через 10 минут обычная чистая кожа в гусиных пупырышках озноба. В комнате было довольно прохладно. Но и знание, как устранить рак, он пока не может выразить в рецептах и рекомендациях. То, что он смог бы описать словами, никого не исцелит, разве что таких, как он сам, дублей, возникающих впервые. И все его знания применимы только к ним. Со временем, вероятно, удастся преодолеть барьер между дублями машины матки и обычными людьми. Ведь биологически они мало различимы, а знания есть. Ну, не удастся выразить их словами. Запишут на магнитной пленке колебания биопотенциалов, снимут карты температур, обработают числа анализов в вычислительных машинах. Медицина ныне наука точная. Да в конце концов научатся записывать и передавать точные ощущения. Слова не обязательны. Для больного главное выздороветь, а не написать диссертацию о своем исцелении. Дело не в том. Внимание аспиранта привлек вспыхнувший внизу огонек. Он смотрелся. Прислонясь к фонарному столбу, прикуривал давешний широкоплечий верзила в плаще. Сыщик. Вот он бросил спичку. Стал мерно прохаживаться по тротуару. Нашел-таки, черт бы его взял. Вот прицепился. У Кривошейна сразу испортилось настроение. Он вернулся в комнату, сел к столу читать дневник.